Глава 16. Этого не может быть. Салдар. «Как только тебе девочку не жалко!» — злобно рычал Рахтар, в то время как я неустанно следил за каждым движением боевиков. От меня не ускользнуло, что они упорно пытались нанести удар по лицу Ассирии. Что очень низко, скажу я вам. Ладно, при ударе ногой направление в голову происходило на автомате. По себе знаю, но вот пульсаром в лицо... «Шайка шарлатанов!» — не унимался ящер. «Давай, девочка моя, надери им зад!» «Так, отошла в сторону, правильно, во-во, давай так его, ай, молодца!» «Да успокойся уже, отвлекаешь!» — возмутился, так как бормотание дракона не давало сосредоточиться на Ассирии. «Да, это было запрещено, но я не мог допустить, чтобы вздорной девчонке причинили вред, поэтому кинул на нее свою защиту, которая для всех была невидимой. Единственное, нужна была полная концентрация, ведь мне приходилось удерживать ее на активно движущемся теле, чужом теле. На себе это одно, а вот на ком-то совершенно другое. Правда, потом требовалось снять с Ассирии свою энергетику, но для этого нужно было просто к ней прикоснуться. Даже Рахтар не понял, что я сделал. Или он был настолько занят, пропесочивая меня за содеянное, что попросту пропустил этот момент». Я следил, не отрывая глаз, за грациозными движениями девушки, за уверенными действиями и ударами. Порадовало то, что Ассирия не стала пользоваться своим женским очарованием, как было со мной. Даже не знаю, как отреагировал бы, увидеть нечто подобное. Это чего он ее лапает? — взревел Рахтар, яростно ударяя хвостом и выпуская дым из ноздрей. — Чего ты стоишь? Мою девочку лапают, а ты стоишь! «Выруби этого поганца, чтобы лапы свои не распускал вслед...» «О, Асенька уже сама все сделала!» Важно выпятил грудь вперед мой ящер. «Пока тебя дождешься, все приходится ей самой делать». Ай, как она макнула их головой в собственную лужу высокомерия! «И чего? Это старшекурсники?» «Пф!» — скривился Рахтар. Я был даже благодарен своему дракону за его неугомонную болтовню. Он помогал справиться с чудовищным напряжением во всем теле. В любой момент готов был остановить бой, но Ассирия должна его завершить сама. Должна была проявить себя перед всеми, чтобы никто больше не фикал в ее сторону, что она прошла на факультет боевиков незаслуженно. Да, я ей помог, оберегая своей защитой, но она и без нее справилась бы на все 100%. Снял куполообразный контур, дотрагиваясь до плеча девчонки, как она стремительно замахнулась на меня, намереваясь ударить. «Какая девушка? Нет, ну все же какая девушка?» — вздыхал Рахтар, морща от ее близости. Злобно скрипнул зубами, потому что столь бурная реакция моего ящера на Ассирию, которая передавалась и мне, совершенно не нравилась. Взгляд переместился на двух лежащих на земле боевиков, которые при виде меня притихли, хлопая глазами. «Что-то мне подсказывает, что рано вы собрались выпускаться. Нет?» Удерживая в своей ладони сжатый кулак девушки, чувствовал, как по телу бегут странные мурашки, как заставляют мое сердце трепетать. «Магистр!» — открыл рот первый из поверженных. «Мне не нужны твои слова!» — прервал я, готовый сорваться с языка оправдания. «Увидел все, что требовалось!» Не стоит говорить, что за боем Ассирии наблюдали все боевики. Те, кто первыми начал спарринг, остановились, прилипая к защитному барьеру, и на время забывая о своем противнике. И сейчас, когда обучение первогодки старшекурсниками было завершено, на поле стояла оглушительная тишина. Никто не ожидал такого исхода. «С сегодняшнего дня вы все будете заниматься иначе. Магистр Ритрук — отличный боевик. Он преподавал, когда я еще был адептом. Но все же необходимы нововведения. Мы увеличим силовые тренировки. Дадим упор на выносливость. А еще, как я успел заметить, у вас нет сосредоточенности. Вот ты!» — перевел взгляд на второго поверженного. «О чем ты думал, когда прижал Ассирию к себе?» «Да ясное дело, о чем он там думал», — недовольно пробурчал Рахтар. «Я... ну... она просто сама прижалась ко мне», — заблеял боевик своими словами, вызывая у меня ярость. «Вот неправда!» — рявкнула Ассирия, пытаясь вырвать из моей ладони свой кулак. «Еще как прижалась, начала ворковать со мной». «Да что ты несешь?» — взревела девчонка. «Мало я тебе зарядила, надо было в пах бить, чтобы мозги встали на место. Сдался ты мне 100 лет!» — фыркнула она. «В зеркало ты себя видел вообще? Вонь, как от коня!» От слов разъяренной Ассирии боевики захохотали, А вот несущий бред парень покрылся красными пятнами, гневно сопя. «В общем, я все сказал. Еще!» — обвел взглядом всех присутствующих. «Если вы проиграли, примите поражение достойно!» «Отпусти уже меня!» — прошипела Осирия, когда я чуть сильнее сжал ее кулак. «Чего ты ко мне прилип?» Накинул на нас иллюзию и купол тишины, чтобы со стороны казалось, что мы просто беседуем. Чувствуя волны агрессии, перевел взгляд на недовольную колючку. «Еще примерно минута, и будешь свободна», — тихо произнес ей, избегая смотреть на приоткрытые губы, которые словно наваждением манили и притягивали. «А как было бы сладко смять их в поцелуи?» Замурчал Рахтар, затуманивая мою голову своими мыслями. «Пить ее стоны, ласкать желанные изгибы, упиваясь близостью обнаженного тела». «Прекрати!» — зарычал на ящера, моргая, чувствуя, что возбуждение находится на отметке максимум. «Зачем нужна эта минута? Ты что-то наложил на меня?» — зашипела Осирия, дергая рукой и все же вырываясь из моих объятий. «Давай не здесь, и прекрати мне уже тыкать. Я твой магистр, а не друг». Бросив на сопящую девушку недовольный взгляд, хотя недовольство адресовано явно не ей, а Рахтару, который внушил мне дикое возбуждение, снял с нас купол тишины и иллюзию, как ни в чем не бывало, следя за другими боями. 10 кругов, и можешь быть свободна», — кинул ей через плечо, пытаясь усмирить полыхающее внутри пламя. «Чего ты добиваешься?» — мысленно прикрикнул на своего ящера. «Зачем это делаешь?» «Прости, делаю что?» — хмыкнул он, следя за убегающей Осирией. «Я здесь совершенно ни при чем». «Ну да, ни при чем. С твоим трепом появилась тяга к этой девчонке. Я тебе уже сказал, ее нельзя трогать. Боги, да она, скорее всего, еще девственна!» — заорал я. «Да даже если не девственна, это дочь Керриана, слышишь меня?» «Проигнорирую все твои обвинения и скажу лишь одно. Ты уверен, что тяга к Осирии появилась именно с моим трепом, а не наоборот?» От услышанного замер, а сердце пропустило удар. «Ты на что намекаешь?» — спросил, задерживая дыхание. Во рту от внезапно накатившего волнения все пересохло. «Какие намеки? Говорю, как есть!» — фыркнул дракон. «Хочешь сказать, что Осирия дарована мне богами?» — произнес, чувствуя, что сердце пускается в галоп. «Ничего не хочу сказать. Ты сам все знаешь. И вот когда до тебя дойдет, и ты готов будешь принять сей факт, обращайся, поговорим».